52. Миссис Стил, это Доркас Брюэр из газет. Вы были так любезны, что рассказали мне о своей дочери несколько недель назад. Да, конечно. Здравствуйте. Вы можете уделить мне несколько минут? Конечно. Вы хотите заехать? Я бы с радостью, но мне сегодня еще нужно кое-что закончить. Впрочем, в другое время было бы замечательно. Спасибо. На самом деле, я сейчас веду журналистский дневник 2 раза в неделю. Он выходит под моим именем. В нем я рассказываю о местных событиях и людях, о том, что в последнее время появлялось в новостях. Например, я не знаю, читали вы о маленьком Дженсене Браунсворде. Это 6-летний мальчик, который борется со страшным раком, и сейчас ведутся отчаянные поиски донора костного мозга. Все, что произносила Доркас, звучало как вопрос, потому что в конце фразы она всегда повышала голос. Так вот, мы вчера узнали, что нашли подходящего донора, и, похоже, можно отвозить Дженсена в больницу и уже на следующей неделе пересаживать ему костный мозг. Это обнадеживает, и местные люди собрали очень много денег для Дженсена, так что это большая новость. Я об этом, понимаете? И я подумала, что могла бы написать параграф про Кимберли просто в качестве напоминания. Но ничего нового не выяснилось. По крайней мере, мне полиция ни о чем не сообщала. Тогда давайте напомним им. Пусть не расслабляются. Мне нравится следить за историями. И так люди не забывают. Могу я сказать, что вы по-прежнему с нетерпением ждете, чтобы полиция вновь открыла дело? Конечно, можете. И да, я жду. Но у меня есть некоторое сомнение, будет ли от этого какая-то польза. Я считаю, что осуществлять определенное давление всегда полезно, Мэрион. Тогда договорились, если вас все устраивает. Там не будет ничего, что мы не обсуждали в нашу последнюю встречу. «Вам не о чем волноваться. Но пусть это будет в фокусе внимания общественности, правда? Может, дадите мне небольшой комментарий о том, как вы себя сейчас чувствуете? Поможете добавить немного красок?» «Для меня особо ничего не изменилось, если честно». Она задумалась, засомневавшись на секунду, не стоит ли ей рассказать о походе в тюрьму, но сразу решила, что нет. «Я по-прежнему жду, по-прежнему надеюсь и молюсь». Конечно, жизнь продолжается, но я ужасно скучаю по Кимберли. Я отдала и сделала бы все, что угодно, чтобы узнать, что с ней случилось. Замечательно, Мэрион. Огромное вам спасибо. Завтра это появится в газетах. Так и случилось.